Юный мастер Сюань Юань не понимает. Когда моя сила была намного меньше, он непрерывно хотел сделать это со мной, словно зверь озабоченный. Хоть у него и есть талант в культивации, но у него совершенно нет терпения. Юный мастер Сюань Юань должен был только что понять это, когда святой пытался убить тебя. Так почему сейчас ты заступаешься за него? Лицо святой смягчилось. Я не защищаю его, независимо от того, что было между вами. Теперь это закончилось, так что я пойду. Усмехнулся Сюань Юань. Юный мастер Сюань Юань, ты оказал мне большую услугу. Я действительно надеюсь, что после этого некоторое время он больше не будет преследовать меня. Спасибо, юный мастер Сюань Юань. Вот, это напиток Тиньшуан для тебя, чтобы попытаться прорваться через очередную свою крытую точку дракона. Я думаю, что это будет полезно для тебя, так что, пожалуйста, прими его. Несколько смущенно сказала Ло Цзыси. С этими словами она передала Сюань Юаню бутылку с напитком Тиньшуан. Боюсь, что теперь он пристанет ко мне. Подумал про себя Сюань Юань, ничего не сказав на то, что его использовали в качестве щита. Святая очень добра, так что я не смею отказываться. С этими словами Сюань Юань взял напиток Тиньшуан. Одного глотка этого напитка было достаточно, чтобы выручить за него 1 миллион цзинь источников энергии, а целой бутылки могло хватить, чтобы выручить десятки миллионов цзинь источников энергии. Чтобы развиваться дальше, Сюань Юань остро нуждался в огромном количестве подобных источников, таким образом, естественно, что он не стал отказываться от подарка святой. Он быстро спрятал напиток в своем кольце, а затем почтительно сложил свои руки. «Что ж, а теперь, я должен откланяться. До новых встреч!» Святая с сияющими глазами наблюдала за тем, как уходил Сюань Юань. «Слушай, парень, эта женщина на самом деле очень коварна. Я полностью поддерживаю тебя. Сначала главная ученица школы, затем дочь большой семьи, далее святая секты, все они одна за другой падают в твои руки. Вот это я понимаю путь, который должен быть у настоящего великого императора. Бугагага». Громко рассмеялся старый хрыч, не в состоянии сдержать свои эмоции, вспоминая времена, когда он еще служил великому императору Туньши. В то время многие женщины считали его диким монстром и боялись подойти к нему даже на пушечный выстрел. Если бы вокруг него было столько талантливых женщин, как вокруг Сюань Юаня, то вполне возможно, что его не постиг бы такой печальный конец. На самом деле я в некоторой мере понимаю боль и печаль великого императора Туньши. На этот раз Сюань Юань не стал игнорировать старика, услышав нотки печали в его голосе. «Да, и что же это, по твоему мнению? Являясь одним человеком, его мощь могла сравниться с огромным количеством бессмертных императоров. Он был непреклонен и в конечном пал от руки своих врагов. Тем не менее, его имя навсегда осталось в сердцах бесчисленного количества людей и в истории», — сказал старик. «Я думаю, что была великого императора Туньши заключается в том, что его враги убедили мир в том, что его тело Ваньхуа является воплощением зла, корнем всех бед. Именно по этой причине никто не осмелился приблизиться к нему. Тем не менее, однажды нашелся один человек, который поверил в него и полюбил его. Он полюбил эту женщину, так как она осмелилась приблизиться к нему. Именно по этой причине великий император Туньши ни капли не сомневался в ее преданности. Он никогда даже подумать не мог». Неожиданно Сюань Юань прервался. Но даже спустя несколько мгновений, он все еще не продолжал говорить. Он подумал о том, что если весь мир ополчится на него, как много людей согласится встать на его сторону. «Ты прав лишь наполовину. Однажды, когда ты создашь секту Туньши, ты многое поймешь. В настоящее время мои воспоминания неполные, поэтому я просто не могу рассказать тебе абсолютно все», — несколько печально сказал старик. Сюань Юань все еще мог понять его чувства. В конечном итоге, он был одушевленный предмет, созданный великим императором Туньши, так что он мог представить их чувства господина и слуги. «Что ж, теперь самое время отправиться в запретную землю», — подумал про себя Сюань Юань и тут же направился к своей цели. Ночной воздух крайне холодный. Идя по улице, Сюань Юань успокоил свои нервы и размышлял над тем, какой путь в этом мире он проделал. В самом начале, когда он только встретил Инь Чжэнь Луа, она вызвала у него чувства, которые в корне отличались от тех, что он испытывал к ней сейчас. Она была его целью и богиней. Тогда ее улыбка была мягкой и беззаботной, словно у женщины, у которой не было забот в этом мире. Она была подобна богине, но теперь она вызывала сильное гнетущее чувство у Сюань Юаня. Люди неизбежно меняются, и в зависимости от обстоятельств, в которых они оказались, их характер также будет постепенно меняться. Размышляя об этом, Сюань Юань вспомнил, что последние несколько лет Инчжэнь Луэ несколько лет усердно трудилась, дабы спасти своего отца, который находился на грани жизни и смерти. Конечно, он помог ей решить эту проблему, но в результате сам оказался в ловушке. Она почувствовала сильную вину и захотела вернуть долг. Думая об этом, он понял, что в действительности она должно быть очень сильно устала. Дальше была непоколебимая Ши Гуань, которая всегда была доброй и заботливой, искренне придерживаясь идеалам мира и согласия. Она мечтает, что однажды народ Мо и люди смогут жить вместе. Она никогда не расслабляется и никогда не сдается. А затем неожиданно в душе Сюань Юаня всплыл образ еще одного человека. Главная ученица школы Юэхуа, Ян Цуэн. Сюань Юань не знал, где она была сейчас, и вот, пока он потерялся в своих мыслях, неожиданно сильное убийственное намерение окутало его, подобно лавине. Он почувствовал, как его тело резко сковал сильный холод. Глава 367. Убийца уровня бессмертных. Сюань Юань быстро понял, что это были убийцы из Луньхуэ и Людао. Лишь они могли быть настолько коварными и беспринципными. Мощное убийственное намерение устремилось к нему, и Сюань Юань почувствовал сильный холод на своей шее, а его голова стала обильно потеть. Казалось, что в следующий миг его голова будет отделена от его тела. Женщина в белом наряде появилась из пустоты, и ее меч устремился к шее Сюань Юаня. Ее тело излучало мощное убийственное намерение, а атака была мощной и свирепой. Под лунным светом ее силуэт выглядел действительно завораживающе. Ответ Сюань Юаня был практически мгновенным. Черный дракон без головы. Навык «Черный дракон без головы» является одним из уникальных навыков высшей бессмертной техники очищения акупунктурных точек тела черного дракона. Лишь после того, как базовые точки шеи будут полностью очищены, человек сможет использовать эту непостижимую технику. После активации этой техники, нападающий убийца смог увидеть, как голоса Сюань Юаня отделилась от его тела и ее меч пронесся мимо. Увидев нечто подобное, на лице девушки-убийцы из Людао на лице отразился шок, который просто невозможно было скрыть. Голова Сюань Юаня парила прямо в воздухе, и казалось, что он вообще никак не пострадал от ее атаки. Тем временем его обезглавленное тело подняло руки вверх для атаки, и он использовал еще один навык техники черного дракона – бессмертная молния черного дракона. 7 звезд на восточном небе резко засияли, а затем 18 жутких молний появились из пустоты и с раскатами грома обрушились на женщину в белом. В результате, ее прекрасное тело было полностью уничтожено этими молниями, оставив от нее лишь эликсир фиолетового цвета, который переместился в руки Сюань Юаня. Но в момент, когда Сюань Юань убил белого убийцу, из пустоты появилась черная тень. Ее силуэт быстро слился с ночной тьмой, эффективно скрывая ее присутствие. Затем длинный меч устремился в голову Сюань Юаня, излучая крайне свирепую ауру. Однако, казалось, что он уже давно ждал этой атаки. Облачное дыхание черного дракона. Изо рта Сюань Юаня вырвался густой туман, который быстро превратился в грозовое облако, которое подобно тюрьме окутало тело черного убийцы, а затем превратилось в грозовое облако, и жуткие молнии внутри облака стали атаковать тело убийцы, после чего Сюань Юань отправил в свое кольцо еще один фиолетовый эликсир. Затем Сюань Юань быстро соединил свою голову обратно с телом, так как использование этой техники потребляло слишком много его ци. Навык «Черный дракон без головы» был не очень полезен, однако в решающий момент он мог, например, сильно ошеломить врага, благодаря чему его можно было убить неожиданно атакой и тем самым выиграть бой. Да, эта техника черного дракона действительно невероятная. Сюань Юань также впервые опробовал этот навык в деле и был весьма поражен возникшими чувствами. Его тело до сих пор было покрыто холодным потом. Последние несколько дней он провел в павильоне Хантянь, создавая формацию для выращивания камней. Таким образом, он непроизвольно расслабился и не был готов к том, что убийцы Людао и Луньхуэй неожиданно снова совершат на него покушение. Неожиданно он еще раз осознал весь ужас этих двух организаций убийц. Человек мог сохранять бдительность на протяжении тысячи дней, но стоило ему хоть на мгновение расслабиться, и они тут же появятся перед ним и нападут, и никто не сможет помешать им. Похоже, что дабы избавиться от этой беды, Мне нужно выкопать ее корень. Из груди Сюань Юаня резко распространилась мощная сила. Это был еще один навык черного дракона. Рука мира черного дракона. Это был уникальный навык, который можно было использовать только полностью очистив 9 базовых точек груди. Благодаря ей, пользователь мог видеть сквозь различные преграды. Когда ранее Сюань Юань только совершил прорыв точки Диту, он уже испытывал похожие чувства, но оно было очень слабым. Сейчас же все было совсем иначе. После этого он сумел совершить прорыв в еще 2 скрытых точках черного дракона, так что теперь мог в полной мере раскрыть силу навыка «Рука мира черного дракона». Этот навык позволял обнаружить всю скрывающуюся жизнь вокруг, чего было вполне достаточно, чтобы полностью прояснить ситуацию. Итак, 7 черных и белых фигур скрывались в пустоте. Естественно, что эта группа убийц была все той же, что ранее напала на него, но в настоящий момент они тщательно скрылись в пустоте. Прямо сейчас все они были сильно шокированы увиденным, однако все еще сохраняли абсолютное спокойствие. Они продолжали следить за Сюань Юанем, готовые в любой момент выйти из тени и нанести удар по нему. Сюань Юань улыбнулся и сложил своими руками новую печать. Теперь его сила была не то, что несколько дней назад. Так, если Лю Дао и Лун Хуэй не отправят против него сразу всю секту или эксперта уровня бессмертного, эти убийцы никак не смогут навредить ему. Сюань Юань притворился, что не заметил их, а затем с раскатами грома за его спиной появился фантомный образ дракона, который излучал настолько мощную ауру, что просто видя его, тут же возникало желание сдаться ему. Ци черного дракона стала подобно ветру кружиться вокруг его тела. Мощь бессмертного императора черного дракона была просто невероятной. Являясь правителем мира, казалось, все вокруг находилось под его контролем. Затем, после небольшой паузы, Сюань Юань призвал 21 молнию черного дракона и запустил их в пустоту. Учитывая нынешнюю его силу, 7 убийц в пустоте уже прекрасно осознали весь ужас его силы, но сейчас они испытали еще больший шок. Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж местоположение каждого из них и его. Казалось, хаотичная атака в пустоту была на самом деле очень даже целенаправленной. Так, семеро убийц из двух гильдий были полностью застигнуты врасплох и в один миг превратились в кровавый туман, оставив после себя лишь семь фиолетовых эликсиров, парящих в небе, которые Сюань Юань тут же спрятал в свое кольцо, а затем он издал долгий вздох облегчения. Наконец-то, эта скрытая опасность была полностью ликвидирована. Если бы он не избавился от них, то они и дальше висели бы острым клинком у его шеи. А когда у вашей шеи постоянно находится острый клинок, это чувство далеко не из приятных. Если человек недостаточно силен, он не сможет выследить местоположение этих убийц. В результате, он будет постоянно напряжен, ожидая атаки со всех сторон и в конечном итоге просто сойдет с ума. Но в момент, когда Сюань Юань уже было подумал, что разобрался с этими убийцами, неожиданно он почувствовал крайне мощную ауру. По его спине тут же пробежал сильный озноб и, казалось, что было просто невозможно сбежать от этой убийственной ауры. Бессмертный убийца. Кто-то на самом деле послал бессмертного, чтобы убить его. Сюань Юань поднял свою голову и видел в небе женщину в белой одежде с длинными волосами. В ее руке был длинный меч. Очевидно, что она не считала необходимым нападать на него из укрытия, но определенно пришла за жизнью Сюань Юаня. «Сюань Юань, ты действительно силен и вполне заслуживаешь своего звания первого ученика секты Дулун. Ты даже будучи всего в сфере императора сумел убить 12 моих убийц из Людао и Лунхуэй, которые были монархами седьмого уровня. Я действительно поражена, но это конец для тебя». Голос женщины был очень холодным и величественным, так что Сюань Юань тут же напрягся и не смел быть небрежным в ее отношении. «Кто заказал мою голову?» «Цзянь Юитянь?» Сюань Юань мельком взглянул на женщину и пришел к выводу, что она была как минимум на один уровень в сфере бессмертных. Меч в ее руке также был высококлассным инструментом небесного уровня, что определенно не было мелочью. Также стоит отметить, что боевой наряд Тинлунтянь Сюань Юаня все еще был поврежден. Во время прошлого нападения один из черных убийц все еще сумел пробить защиту доспехов Сюань Юаня своим мечом. И теперь перед ним была убийца уровня бессмертного. Ее силу просто невозможно было оценить здравым смыслом. Все убийцы были намного опаснее рядовых практиков. Было неизвестно, сколько людей погибло от их рук и сколько раз они сами были на грани жизни и смерти. Даже аура этой женщины была крайне холодной, пугающей и жесткой. Это я расскажу тебе после того, как ты умрешь. Женщина в белом неожиданно взмахнула своим мечом, и мощное сияние вырвалось из того, а затем, подобно падающей звезде, устремилась вниз, целясь прямо в сердце Сюань Юаня. Сюань Юань почувствовал, что просто не может уклониться от этого меча. Казалось, что в миг, когда он отвернется, чтобы сбежать, он тут же умрет крайне мучительной смертью. Тем не менее, его воля уже была крепка, как сталь, и естественно, что он вовсе не собирался умирать. Так, в следующий миг его тело превратилось в легкий туман, в результате, атака белой женщины пронзила пустоту. Пустота, ладно, я не ожидала, что ты тоже владеешь этой силой. Это действительно небольшая пощечина для меня. Белая женщина насмешливо улыбнулась, полностью игнорируя произошедшее, а затем быстро вошла в пустоту, дабы преследовать Сюань Юаня. Стоит пояснить, ранее Сюань Юань поглотил несколько золотых эликсиров убийц, в которых также содержалась информация о том, какие техники они практиковали. Таким образом, он также получил знания, как использовать пустоту. Суть тела Ваньхуа заключалась в том, что оно способно поглотить и превратить в свою силу все в этом мире. Когда Сюань Юань превратился в туман и слился с пустотой, он почувствовал, словно оказался в другом измерении, но все еще был в состоянии видеть мир снаружи. Неудивительно, что убийцы Лю Дао и Лун Хуэй могли так успешно выполнять свои миссии, практически не зная провалов, независимо от того, был это день или ночь. Если у человека нет сил вроде руки мира черного дракона, которая позволяет обнаруживать скрытую жизнь, то их просто невозможно выследить, в то время, как сами убийцы всегда могут без проблем следить за своей жертвой, выжидая идеального момента для нападения. В миг, когда он скрылся в пустоте, меч женщины достиг его положения и выпустил свою силу. В следующий миг ударная волна от меча разрубила гору, которая находилась позади Сюань Юаня, и все живое, что попало в радиус атаки, было мгновенно уничтожено. В следующий миг белая женщина также исчезла, войдя в пустоту, и направила свой меч на Сюань Юаня. Тем не менее, тот уже давно был готов к этому. Его руки быстро создавали различные печати, и яркое сияние окутало его тело. Молнии черного дракона кружились вокруг него, принимая форму дракона, а затем, подобно дождю из молнии, обрушились на белую женщину. Глава 368. Отчаянный удар. Внутри пустоты. Тень черного дракона непрерывно кружила вокруг, издавая мощный рев, а семь звезд на восточном небе непрерывно сияли, откликаясь на ее рев. Следуя печатям в руках Сюань Юаня, тень черного дракона неожиданно разрушилась, а затем сквозь пустоту можно было увидеть, что семь звезд на восточном небе сформировали огромное количество драконообразных молний, которые, казалось, создали море из молний, а затем, следуя воле Сюань Юаня, резко обрушились на женщину в белом. Выражение лица женщины резко изменилось, а затем из ее тела вырвался мощный холод, который, казалось, мог заморозить абсолютно все в этом мире. Мир вокруг утратил свои краски, словно все вокруг было обречено лишь на смерть и увядание. Женщина в белом взмахнула своим мечом, который был полон угнетающей силы, и его мощь распространилась на всю пустоту, разрушая волю слабых людей. Затем вокруг нее сформировалось несколько мечей, которые своим острием были направлены в небо, после чего каждый меч принял на себя часть молний, защищая ее. В один миг меч в руках этой женщины издал странный рев, а затем вырвался из ее рук и полностью разбил море молний, после чего та бесследно развеялась. Сердце Сюань Юаня наполнилось холодным потом. Он резко осознал, насколько велика была сила этой женщины. Было очевидно, что ее сила была очень необычная и явно превосходила уровень бессмертных экспертов первого уровня. Стоит отметить, что убийцы из гильдии Лю Дао, которые достигли подобного уровня, в свое время пережили тысячи битвы. Так что просто убить такого эксперта было очень непросто. Каждый убийца пережил множество ситуаций на грани жизни и смерти. Они не раз сталкивались с экспертами, которые намного превосходили их силы. Тем не менее, они все еще могли убить их и выжить. Таким образом, для белой женщины подобная ситуация не была необычной, хоть она и сильно шокировала в душе Сюань Юаня. Сюань Юань использовал техники «Бессмертная молния черного дракона» и «Грозовое дыхание черного дракона», чтобы противостоять женщине в белом. Затем он снова использовал технику пустоты и вернулся обратно в реальный мир. Далее он активировал свои сапоги, вливая огромное количество ци в них, и мощная аура вырвалась из-под его ног. Казалось, что под ногами Сюань Юаня возник огромный дракон ветра, расправив свои крылья и создавая мощный вихрь ветра. В следующий миг он бросился прочь, а его скорость была настолько велика, что даже многие эксперты в сфере бессмертного сгорели бы от стыда перед ним. Внутри пустоты, из которой только что сбежал Сюань Юань, неожиданно раздался мощный взрыв, а затем оттуда вышла женщина в белом, а позади нее парила тысяча копий ее меча. Оглядевшись вокруг, она также превратилась в белую молнию и бросилась в погоню за Сюань Юанем. Эта женщина видела самых разных экспертов и пережила множество различных уловок, так что естественно, что маленькие хитрости Сюань Юаня не могли скрыться от ее глаза. «Ха, ты реально хочешь справиться со мной такими жалкими уловками? Ты слишком сильно недооцениваешь меня, Сюань Юань. Просто сдайся, и я позволю тебе умереть легкой смертью». Когда Сюань Юань увидел, что женщина в белом раскусила все его уловки, он просто не мог не выругаться. Затем он быстро достал из своего кольца защитный талисман уровня бессмертного. Эти талисманы ему достались еще во времена, когда он был в землях Цинмин. Они принадлежали бессмертным, которые были убиты им там, и их мощь была весьма большой. Он достал талисман Тень Вайюньши, и мощная аура распространилась вокруг. Однако простые люди не могут ее почувствовать. Сюань Юань тут же спрятал этот талисман в своих руках и влил в него много своей ци. Таким образом, теперь он мог активировать его в любой момент. Вместе с тем, в другую руку он взял свой меч Туньшимо и также активировал его, высвободив его пугающе мощную ауру. «Я слышал, что в гильдии Людао состоят лишь одни женщины, не так ли? Если ты не хочешь умереть, то быстро снимай с себя всю одежду, и я лишь немного поиграю с тобой, в противном случае». Сюань Юань больше не убегал, а взлетел в небо и начал оскорблять женщину. Белая женщина нахмурилась и про себя подумала: «Неужели у него есть еще какой-то мощный козырь в запасе? Может, это демон ужаса?» «Нет, это маловероятно. Демон ужаса все еще должен быть в землях Сюань Цзинь». Однако, видя, что Сюань Юань больше не убегал, у белой женщины появилось плохое предчувствие. Просто глядя на его меч, она как убийца, у которого чувство опасности было на уровне инстинктов, чувствовала крайне сильную опасность, исходящую от него. Однако, каждый раз, когда она сталкивалась с сильным противником, она испытывала похожие чувства. В этом была суть убийц. Они постоянно бродили на грани жизни и смерти, тем самым оттачивая свое мастерство. Лишь так можно было стать сильнее и мобилизовать весь свой потенциал. Сюань Юань заметил, что белая женщина на мгновение замерла, а затем из ее тела вырвалась крайне жесткая убийственная аура, словно она говорила: «Сейчас умрешь либо ты, либо я. Ха, хватит морочить мне голову и просто умри». Белая женщина взмахнула своим мечом и пошла в атаку. Белая женщина снова стала подобна белой молнии, а меч в ее руках, казалось, превратился в бога смерти. Этот бог смерти издал рев, вызывая одно отчаяние у своих жертв. Множество негативных эмоций вроде гнева, страха, зависти и обиды можно было услышать в этом вое. Зрачки Сюань Юаня резко сузились, и в этом крике он увидел призраки десятков тысяч жертв, которые пали от этого меча, и подобные чувства заставили его непроизвольно вздрогнуть. Этих душ было десятки тысяч, и самые слабые из них были минимум в сфере монарха. Глядя на них, можно было отчетливо проследить жизненный путь этой женщины в белом. Это волшебный меч Сяо Хунь Мисянь. Это сокровище давно убитого бессмертного. И хоть этот бессмертный был всего лишь третьего уровня, его убийственная мощь просто невероятна. Раздался голос старого хрыча в голове Сюань Юаня, на что тот воскликнул: «Какая нафиг разница, что это за сокровище? Разве ты не лучший из лучших? Я не верю, что с твоей помощью я не смогу противостоять ей». Это уже было третьего покушения Людао и Лунхуэй на него. Ранее они атаковали его на глазах миллионов людей, а теперь по его душу вообще бессмертного убийцу прислали. Очевидно, что кто-то очень сильно хотел, чтобы он умер. И в такой ситуации Сюань Юань просто не мог позволить ей уйти. «Бугага, парень, да ты настоящий псих, но мне это нравится». Громко рассмеялся жадность, а затем из меча вырвалась ужасающая аура. Из меча вырвался черный туман, который быстро окутал тело Сюань Юаня, сформировав странный символ. Этот туман излучал сильную ауру пожирателя. Казалось, что все, что войдет в контакт с этой силой, будет поглощено ею. Сила женщины в белом была также поглощена этим туманом, а затем Сюань Юань атаковал ее своим мечом прямо в сердце. Женщина в белом снова была шокирована, но она проигнорировала опасность. Меч в ее руке задрожал, и тот словно взорвался новой силой и устремился к шее Сюань Юаня. Так как за голову Сюань Юаня назначили награду в 30 миллионов цзинь источников энергии, этого количества денег было достаточно, чтобы свести с ума кого угодно. Женщина в белом была одним из топовых убийц гильдии Людао. Когда Сюань Юань видел, что она атаковала его шею, он не смог не улыбнуться. Сюань Юань не боялся смерти, и мощный импульс бесстрашия, который вырвался из его тела, шокировал даже женщину в белом. Когда две стороны достигли пика своей атаки и должны были поразить друг друга, голова Сюань Юаня неожиданно отделалась от тела. Черный дракон без головы. Голова Сюань Юаня оторвалась от тела, позволив мечу белой женщины пройти сквозь его шею. Увидев эту сцену, белая женщина была сильно шокирована, но когда меч Сюань Юаня должен был поразить ее сердце, она все еще быстро среагировала, так что меч Туньши лишь слегка задел ее плечо. Ее сердце бешено колотилось, но в этот миг обезглавленное тело Сюань Юаня неожиданно атаковало ее скрытым талисманом. Мощная сила быстро распространилась вокруг. Затем из пустоты появился портал, и на нем можно было увидеть бесчисленное количество различных рун, которые переплетались между собой. Эти руны были крайне загадочными и могущественными. А в следующий миг с неба упал огромный метеорит, который непосредственно был нацелен на женщину в белом. Этот метеорит был окутан молниями и пламенем и выглядел действительно ужасно. Даже если бессмертный попытается противостоять ему, это будет абсолютно невозможно, если только у него не было некоего мощного защитного сокровища или талисмана. Пространство в радиусе десятков миль начало трястись. Женщина в белой резко изменилась в лице. Еще было не слишком поздно сбежать. Ранее она встречала много могучих и хитрых противников, однако она еще никогда не сталкивалась с противниками, подобными Сюань Юаню. Этот свиток метеорита был создан как минимум бессмертным второго уровня, и мощь этого талисмана совсем не стоило недооценивать. Женщина в белом быстро поняла, что если она примет этот удар на себя, то даже если не умрет, то все еще очень сильно пострадает. Так, всего за один миг она приняла свое решение. Меч в руках женщины неожиданно издал мощный вой и загорелся. Его вой был полон обиды и отчаяния. «Даже если я стану призраком, я буду преследовать тебя. Я хочу убить тебя. Проклятие, одна ошибка стоила мне жизни». За женщиной в белом на самом деле появилось две души бессмертных. Эти две души непрерывно ругались и проклинали женщину в белом. Очевидно, что они были убиты ею и теперь были полны обиды и ненависти к ней. Находясь в окружении этих двух духов, у нее начали расти клыки и когти, а затем она вообще опустилась на четвереньки, и в сопровождении мощного сияния сила женщины стала резко увеличиваться. «Пылающая душа, благослови мое тело, даруй мне силу убить бессмертного. Умри». Женщина в белом была крайне холодная, и ее убийственное намерение было крайне сильным. Затем длинный меч в ее руке вырвался вперед и атаковал пылающий метеорит. Глава 369. Подлый и бесстыжий. Ци меча была крайне острая и, казалось, могла убить небеса. Женщина в белом использовала свою собственную технику для сражения. Она сжигала души в своем мече, превращая их в ужасную силу, которая стала собираться на кончике ее меча. Выпустив эту силу, она поразила огромный огненный метеорит, и пламя того резко потухло, а сам метеорит покрылся множеством трещин, и молнии вокруг также исчезли. Издав яростный крик, женщина в белом с невероятной решимостью пошла вперед. Под ее мечом огромный метеорит стал быстро превращаться в стружку. Глаза Сюань Юаня сильно распахнулись, и уголки его рта начали нервно дергаться. Он думал, что на этот раз уж точно сможет убить эту женщину в белом, и совершенно не ожидал, что она окажется настолько фанатично упертой. Сравнивая бессмертных, с которыми он ранее столкнулся в землях Цинмин, с этой женщиной, разница действительно была небо и земля. Сюань Юань больше не смел оставаться здесь. Он понял, что этот талисман метеорита не сможет остановить эту женщину в белом, так что он быстро развернулся и бросился бежать. Он взлетел в воздух, а затем направил все свои силы на то, чтобы сбежать отсюда как можно скорее. Он был подобен ветру и мчался прочь, словно безумный. И спустя всего мгновение после того, как Сюань Юань обратился в бегство, раздался мощный взрыв, и под воздействием мощной ударной волны метеорит разлетелся на множество осколков во всех направлениях, а над этим местом поднялось огромное темно-красное грибовидное облако. Затем из этого облака непосредственно вылетела белая тень. Она была подобна мечу, который обнажили из ножен, излучая сильное убийственное намерение. В этот момент сердце Сюань Юаня дрогнуло. Сила этой женщины, после того, как он сожгла души, стала еще более безумной. В таком состоянии у него не было и шанса против нее. И это были вовсе не домыслы Сюань Юаня. Он знал, что если снова угодит в руки этой женщины, то непременно умрет от ее меча. Эта женщина действительно ужасна. Она на самом деле использует подобные убийственные техники, и ее не мучают угрызения совести за столько жизней, что она забрала. Она действительно безумна. Подумал про себя Сюань Юань. Ты толкнул ее на грань жизни и смерти. Естественно, что она стала сопротивляться любой ценой. Люди, которые попадают в Людао и Луньху, и все безумцы. Парень, у меня есть одно предложение, однако позже мы должны будем обсудить произошедшее. Мрачно рассмеялся старый хрыч. Он явно был очень рад видеть, что появился кто-то, кто действительно смог загнать Сюань Юаня в подобное положение. В этот миг Сюань Юань почувствовал, как холодное убийственное намерение зафиксировалось на его сердце и холодная дрожь пробежала по его позвоночнику, а затем его посетила одна мысль, и он воскликнул. «Девушка в белом из Людао, не могли бы мы попытаться договориться?» Вдруг воскликнул Сюань Юань. «Ха, ты заставил меня сжечь все души, которые я копила долгие годы, так что сегодня ты определенно умрешь». Женщина в белом была очень холодной и мрачной. «Разве ты выполняешь задание не ради денег? Как насчет того, что я заплачу тебе, чтобы ты убила человека, который заказал меня? Я дам тебе 50 миллионов цзинь источников энергии», — крикнул Сюань Юань. «Когда убийца взялся за задание, он должен выполнить его любой ценой. Твои попытки перекупить меня, предложив больше денег, бесполезны. Кроме того, убив тебя, все твое имущество станет моим. Таким образом, твое убийство все еще стоит моих жертв». Женщина в белом выглядела очень холодно, но в ее голосе чувствовался жар. Очевидно, что она также владела информацией о Сюань Юане и знала, что он получил наследие бессмертного императора Далуа и Черного Дракона. Так, если она сможет убить его, то все это станет ее. «Твоя преданность достойна всяческих похвал, но неужели у нас нет места для переговоров? Как насчет такого? Я помогу тебе привести к гармонии энергии инь-янь с помощью своей крови Черного Дракона. Если ты убьешь меня, то можешь забыть о крови дракона для своего использования, так как она содержит в себе волю Черного Дракона. Я истинный наследник воли Черного Дракона, поэтому его воля не вредит мне. Ты действительно думаешь, что сможешь противостоять воле древнего Черного Дракона? Но если ты вступишь в связь со мной, то ты не только сможешь сильно усилить себя, но вполне возможно, что сможешь совершить прорыв ко два уровню бессмертных», — продолжал говорить Сюань Юань, при этом лихорадочно ища способ, как договориться с этой женщиной. На мгновение тело женщины в белом замерло, словно она заколебалась, а затем из ее тела вырвалось еще более мощное убийственное намерение, и она, превратившись в белую молнию, устремилась к Сюань Юаню, закричав: «Это не то, о чем стоит беспокоиться трупу». Сюань Юань в душе резко вздрогнул. Просто чувствуя мощь этой белой молнии, он мог однозначно сказать, что она может убить его. Ему даже на мгновение показалось, словно его тело и душу окутал белый свет. Атака этой женщины в белом действительно была ужасающей. Сюань Юань издал крик, и в его руках появился еще один талисман, который назывался «Ветряной дракон вздымается над небесами». Затем в небе действительно появился ветряной дракон, излучая крайне мощную ауру. Он взлетел над облаками, и выражение лица женщины в белом резко изменилось. Она не ожидала, что у Сюань Юаня на самом деле может оказаться настолько мощный талисман. Она была убийцей не первый год и, естественно, смогла быстро понять, что этот талисман по своей силе не уступал бессмертному второго уровня. Сюань Юань, казалось, стоял на настоящем ветряном драконе, и его скорость возросла в неизвестное количество раз. В этой ситуации, даже если бы женщина в белом использовала максимум своих сил, она все еще не смогла бы догнать его. Скорость – это очень важный фактор. Если женщина в белом не сможет догнать его, то даже если у нее будет сила сокрушить небеса, это все еще будет бесполезно. «Стой, сражайся со мной до конца», – воскликнула женщина в белом. Она резко почувствовала себя обманутой. Она думала, что он исчерпал все свои козыри и ему некуда было бежать, но неожиданно он использовал такую карту. Вместе с тем души в ее теле постепенно сгорали, и ее сила начала угасать. Если сейчас Сюань Юань сбежит от нее, то это будет величайший позор для нее за всю ее жизнь. Она, являясь бессмертной, напала на Сюань Юаня, который был всего лишь императором, а также использовала свою секретную и крайне смертоносную технику. Если после всего этого он сможет сбежать от нее, то она станет настоящим посмешищем внутри гильдии убийц Людао, не говоря уже о том, что ее личные потери также будут просто колоссальными. «Бугага, ты дура, даже смеешь требовать от меня, чтобы я вступил в бой с тобой? Жаль, что достопочтенный демон ужаса сейчас находится на переговорах с кошмарами земель Сюаньцзинь. В противном случае, ты уже давно была превращена в горстку пепла, и ты все еще смеешь вести себя так высокомерно?» — усмехнулся в ответ Сюань Юань. Женщина в белом в душе вздрогнула. Так вот почему рядом с ним не было видно того великого императора со свиной головой. Должно быть, он пошел помогать демону ужаса. Вход в земли Сюаньцзинь даже для демона ужаса все еще должен быть большим испытанием, так что он не может по своему желанию входить туда в любой момент. Это определенно очень редкая возможность убить Сюань Юаня. Независимо ни от чего, я просто обязана убить его сейчас. Мой гнев сейчас крайне неуместен. Небесный талисман 10 тысяч мечей, пронзание. В руках женщины появился талисман, излучающий мощную и жестокую ауру. Это также был талисман бессмертного второго уровня. Это был талисман, которым она избавлялась от особо грозных противников. Так что вполне понятно, почему она до сих пор не решалась использовать его, ведь Сюань Юань был всего лишь императором, и ей трудно было принять тот факт, что для его убийства ей нужно использовать подобные методы. Но он доказал, что достоин того, чтобы против него использовали подобные средства. Неудивительно, что награда за его голову была настолько высокой. Сюань Юань, который быстро уносился вдаль, вдруг почувствовал, что крайне мощная бросилась в погоню за ним. В душе он шокированно подумал: это талисман уровня бессмертного. Ха-ха, верно, парень, твоя догадка верна. Это небесный талисман 10 тысяч мечей. Теперь тебе нужно быть предельно осторожным. Один неудачный ход, и тебя поразят 10 тысяч мечей, так что ты однозначно умрешь. Счастливо рассмеялся старый хрыч, а Сюань Юаню на самом деле захотелось убить его. Просто используй талисман, который дал тебе великий император, и перенесись к нему. Зачем тебе все это? Ха, ты же знаешь, что я не могу отпустить никого, кто посмел пытаться убить меня, кем бы он ни был. Я просто терпеливо буду ждать, пока она исчерпает свои силы. Сейчас она наверняка бросит все свои силы на то, чтобы убить меня. Конечно, это риски, но если она сможет это сделать, то заполучит все мои сокровища. В противном случае, мое тело, которое она уже считает своим, сбежит от нее. Однако, бегство не мой стиль, я убью ее в бою. Если ты не можешь одолеть своего врага грубой силой, тогда используй свой интеллект, — с улыбкой сказал Сюань Юань. Было очевидно, что женщина в белом спешила, так что теперь ему просто нужно было подождать, пока она покажет все свои карты, а затем, когда она окажется без козырей в рукавах, ему больше нечего будет бояться. Какая нафиг мудрость, это просто подлость и бесстыдство, — рассмеялся старый хрыч, а затем спустя мгновение сказал: парень, будь осторожен, талисман 10 тысяч клинков был активирован. Сюань Юань неожиданно почувствовал, что позади неба появилось достаточно мечей, чтобы пронзить все в радиусе нескольких десятков миль, а на земле образовался огромный разрез шириной в 100 метров. Деревья и горы непосредственно разрушались под силой этого клинка, и во главе всего этого была женщина в белом, которая с яростью сказала: